новые даты, разноцветных красок сетки, наугад в тумане ваты, прикоснемся до отметки, устремясь к мечте навстречу, возвратимся лишь на ужин, и, взвалив судьбу на плечи, ищем лица тех, кто сужен. Доживем, даст Бог, доживем до прощенных дней, доползем, одолеем мы слабость и страх, свое счастье неся на руках. Доживем, даст Бог, доживем до прощенных дней, доползем, одолеем мы слабость и страх, свое счастье неся на руках. Наши лица как бумага под лучами выгорают, в суете борьбы за благо 25-м кадром тают. Прячем души за ресницы, отражением любуясь, и прощаем, чтоб проститься, с неизбежностью целуясь. Доживем, даст Бог, доживем до прощенных дней, доползем, одолеем мы слабость и страх, свое счастье неся на руках. Доживем, даст Бог, доживем до прощенных дней, доползем, одолеем мы слабость и страх, свое счастье неся на руках. Доживем, да.